И во всей этой идиллии больше никогда не будет одного гадкого лица, на котором горят сумасшествием глаза, смотревшие когда-то на всех с поистине материнской теплотой, заботой и пониманием. Не будет больше в его мыслях этого лживого лица, обладателя которого Дергам считал своим верным товарищем, тем, кому можно доверить даже собственную жизнь. Доверил, черт возьми, и чуть не лишился этой самой жизни. Если бы не одна до глупости храбрая женщина, он бы не дожил до сегодняшнего дня. А ведь Дергам помнит, как она пришла к нему на тренировки. Он делал ей поблажки, чего не получал никто и никогда, даже его дети. Она была молодой мамой, не побоялась родить в условиях войны, он уважал ее за это как женщину. Дергам не отрицает, что сочувствовал ей, ведь только-только подарив новую жизнь, она осталась вдовой, осталась совсем одна с ребенком на руках, но он никогда не позволял себе жалеть ее. На тренировках он относился к ней чуть мягче, чем к остальным, из-за уважения, а не из жалости. А потом, много лет спустя, она пришла к нему в сад, когда он скорбел по ушедшей дочери. Вместо того, чтобы рассказывать о том, как Эльматаран нуждается в королях войны, она сказала слова, которые единственные были верными, которые могли расшевелить его. Она сказала ему о том, как сильно сыновья нуждаются в своем отце. Именно сейчас, не потом, не когда-то там, не когда все утрясется само собой, а сегодня, здесь и сейчас. Дергам усмехнулся, вспоминая эту смелую, не отчаявшуюся и полную жизненных сил женщину. Ее красивые мягкие волосы, ее яркие голубые глаза, которые унаследовала непоседливая дочка. Он не дурак, и замечает ее смущение, прекрасно видит, когда она бросает на него украдкой взгляды, а будучи застуканной, резко отводит свой взволнованный взгляд, пряча покрасневшее лицо. Вроде взрослая женщина, а ведет себя как девчонка, когда находится рядом с ним. Он соврет, если скажет, что ему это не льстит. Да уж, вечер располагает ко всяким мыслям. Глава 38. Конец Эльматарана. Часть В. Примечание к части. Чуть не запуталась во всех этих форматированиях текста, новых функциях на фигбуке, обновлениях и прочем. Я слишком стара для всего этого ТТ, но мне понравилась возможность тупо загрузить текстовые документы, не париться с выделениями курсивом и прочим. Глава далась тяжело, потому что затрагивались моменты манги, которые я, ну хоть убейте, не понимаю по сей день. Нужные главы перечитывала сотни раз, все равно нифига не понятно, а ведь хочется свои задумки мягко вплести в канон, чтобы согласовывалось. Но тот вариант, который вышел в итоге, меня вполне устраивает. Надеюсь, остальным тоже понравится. Всем приятного чтения. Смешно было наблюдать за тем, как Сархан и Уга столкнулись на пороге зала совещаний, и в торопях высказали друг другу одну и ту же мысль, а потом смотрели друг на друга непонимающими взглядами. Оказалось, маги, вспоминая реакцию народа на возвращение Сархана, тоже подумал о том, что наследный принц Эльматарана воодушевит всех не меньше короля войны. Собравшись в зале, маги и его друзья обговорили эту идею, взвесив все плюсы и минусы данной авантюры. Не без помощи фантазерки Азы, они придумали, как покрасивее объявить всем о наследнике Соломона, но был один нюанс. Ажиотаж, связанный с возвращением Сархана, еще не сошел на нет, народу не было дела до внутренних конфликтов, пока что они радовались хорошей новости. Это играло волшебникам на руку, давало им время, которое они решили использовать с умом. Увы, счастье от возвращения Сархана не вечно, рано или поздно эта новость уляжется в сознании народа, а потом все снова вспомнят о том, что жизнь под землей скорее испытание, нежели жизнь. Снова начнутся конфликты, борьба за ресурсы, тогда-то и наступит момент для очередной хорошей новости, которая вновь сплотит всех. Было принято решение выдавать счастье и радость порционно, растягивая время, чтобы максимально отсрочить негодование народа нынешними условиями. А все то время, что они смогли выиграть, Уга потратит на то, чтобы найти способ решения проблем. Самое время, чтобы вмешаться. «Привет», — поздоровался Анвар, заходя в комнату маги. Уга махнул рукой в качестве приветствия, продолжая перебирать какие-то свитки. Рядом, отложенная чуть в сторону, лежала книга «Интисар», вновь закрытая. Анвар даже не сомневался. Странный какой-то джинн попался Интисар. Вроде могущественное, древнее и как следствие мудрое существо, а вещами и знаниями не хочет делиться как жадный ребенок. Например, те элементали, что мешало ему воспользоваться ими, когда напали Альсармин. Спасибо ему, Конечно, за то, что подсобил, дав выпустить на волю огненную саламандру, но сильные магические создания, способные вести полноценный бой, были бы предпочтительнее, нежели взбесившаяся неуправляемая зверюга. «Что делаешь?» — попытался завязать беседу Анвар, что было гиблым делом, если Уга занят чем-то своим. Было во времена сопротивления и такое, что в моменты особого вдохновения гения приходилось вытаскивать из его покоев едва ли не в полубессознательном состоянии, насильно заставляя его есть и спать. «Уга, Уга, эй, Уга, Уга, я знаю, ты меня слышишь, Уга», попытался отвлечь его волшебник, намеренно действуя на нервы. «У-у-уга-о», еще протяжнее позвал Анвар, зная, что это раздражает еще сильнее, но маги был слишком вовлечен в свою работу. Впрочем, ничего нового. «Уга, хочешь фокус?» – спросил Анвар, приблизившись к книге Интисар. «Это наверняка сможет отвлечь маги. Гляди-ка», – произнес он, зная, что его проигнорируют. Постучать костяшкой указательного пальца по центральному аметисту с перерывом в 3 секунды. Затем волшебное слово «вишневые пряники». Магическая печать вновь открылась, а маги даже внимания не обратил. «Если ты хочешь вишневые пряники, то иди на кухню», — бросил Уга, не отвлекаясь от своих дел. «Я занят, потом поболтаем». «А я книгу Интисар открыл». «Хорошо, я не скажу Дергаму», — уже по привычке ответил маги, но уже в следующее мгновение замер, опешив настолько, что даже не взглянул на Анвара. «Что, прости, говорю, книгу Интисар открыл». «На, смотри», — произнес Анвар, специально взяв книгу так, чтобы она раскрылась, и протянул ее волшебнику, чьи глаза становились больше с каждой секундой, грозясь в ближайшее время покинуть глазницы и ускакать от своего владельца в долгое путешествие без обещания вернуться. «Ты как это сделал?» — хрипло выдавил из себя Уга, не будучи уверенным, что именно этот вопрос он вообще хотел задать. Другой вопрос, который приходил на ум, приличные люди не произносят вслух. Разгадал пароль, как ни в чем не бывало, пожал плечом Анвар, нашел подсказки в ее бывшей комнате, попытался добавить подробности волшебник, и ведь не солгал ни единым словом. «Я правильно понимаю», все еще не избавившись от удивления, но взяв в руки книгу, начал маги, «что пароль, который мы пытались разгадать всеми возможными способами, книга, полная невероятных знаний и артефактов, которую не могли открыть сильнейшие заклинания, открывается по паролю «вишневые пряники»», — повысил голос Уга, резко поднявшись на ноги, из-за чего Анвар непроизвольно отшатнулся на шаг, глубоко вдохнув и выдохнув, возвращая покинувшее его на мгновение терпение. Уга взял себя в руки. «Да простит меня Бог за такие слова, но теперь я понимаю, за что некоторые искренне ненавидели Интисар». Прижав ко рту кулак, делая максимально задумчивый вид, Анвар, честно, пытался сдержать рвущийся наружу смех. «Вообще-то, я к тебе не только ради этого пришел», — сказал волшебник, возвращая себе серьезный настрой. «Надо поговорить по поводу дальнейших планов». «Если бы они еще были», — безрадостно улыбнулся маги, прикладывая к пустым страницам ладони, пропуская через нее магой, чтобы записи открылись ему. Несложно было догадаться, что пустые страницы в книге – очередная магическая защита, а не глупая шутка. Хотя, зная чувство юмора Интисар, «если ты, Уга, положи книгу на место». Усмехнувшись на приветственное послание, Уга покачал головой. Что он там говорил про чувство юмора Интисар? Вообще-то один уже наметился, и без знания из этой книги нам точно не обойтись. Маги задумался, а после посмотрел на короля войны. Если Уга прав, а он всегда прав, то разговор точно будет затрагивать тему пространственно-временной магии. Рассказывай, что придумал. Хорошо. Кстати, у меня для тебя есть подарок. Думаю, тебя, как любителя исследовать все, что не исследовано, заинтересует, — с лукавой улыбкой произнес Анвар. Рухнув на спину, его тут же окатило волной воды сверху. Еще раз, дал команду Дергам, выпустив из рта фонтанчик воды, что в небольшом количестве попало ему в рот до этого, Сархан перевернулся на бок, после чего, опираясь на руки, медленно поднялся. «Признайся, ты получаешь от этого удовольствие, не так ли?» — спросил король войны, посмотрев на стоявшую в стороне Фариду, которая была здесь в качестве подстраховки. Дергам помогал ему осваивать новую силу, но дело это было трудным, словно заново учился говорить, есть, ходить. Потому чаще всего итогом было непроизвольное возгорание Сархана, которая тут же тушилась водной магией целительницы. «У вас сомнительное представление об удовольствии, господин Сархан», в своей обычной манере отозвалась целительница, даже не поведя бровью на очередную попытку поддеть ее. «Годы идут, а он не меняется, как был приставучим взбалмошным мальчишкой, цеплявшимся к ней как пиявка, таким и остался. Разве что тело стало взрослым, красивым, притягательным. И во время тренировки он двигается так-так, с грацией настоящего хищника, вышедшего на охоту». Он что-то говорил про удовольствие, мотнув головой, чтобы прогнать из нее глупые мысли, Фарида сосредоточилась на своей работе, готовясь в случае чего тушить горящего мужчину. Ну или лечить одного из двух. Дергам тоже несколько раз обжегся об огонь, который Сархан не мог контролировать. Так странно осознавать, что он больше не волшебник. Не в обиду будет сказано, но ты стал ленивым. Между делом бросил Дергам, разминая пальцы. Чего? Возмущенно воскликнул Сархан, тут же вскочив на ноги, словно не он мгновение назад был умирающим лебедем. Я, ленивый, я-то, сейчас сделаю из тебя отбивную и посмотрим, кто из нас ленивый, старый пес. Дергам успел лишь отпустить смешок, после чего резко пришлось уворачиваться от удара вошедшего в азарт ученика. Сархан стал двигаться несколько иначе, Дергам отметил это с самого начала тренировки, а сейчас убедился в очередной раз. Точность и ловкость движения не изменилась, даже немного возросла, но какая-то хищность, агрессия, начавшая проявляться в ударах, настораживала волшебника. Словно Сархан не дерется, а на охоту вышел. И в какой-то момент: «Ты что делаешь?» – опешил Дергам, смотря круглыми от удивления глазами на не менее удивленного Сархана, застывшего с зажатой между зубов рукой учителя. Ничего не предвещало подобного исхода. Во время боя Сархану, немного загоревшемуся в пылу азарта, удалось сделать подсечку Дергаму и повалить того на пол, но волшебник смог ловким движением утянуть оппонента следом за собой. И в тот момент, когда Сархан придавил коленом одну руку Дергама к земле, левым предплечьем пережал горло, а правую руку занес для удара по ребрам, с целью окончательно вывести из боя оппонента, старший волшебник попытался свободной рукой атаковать противника, целясь прямиком в незащищенное ничем лицо. Вот только Сархан ушел от атаки, словно на одних инстинктах, резко склонив голову в сторону, а потом тут же вернулся в прежнее положение и вцепился зубами Дергаму в предплечье. Тут-то все и замерли. «Ты кусаешь меня?» Все еще не мог поверить в этот абсурд Дергам, внимательно следя за тем, как Сархан, растерянно глядящий на учителя, медленно разжимает зубы и в каком-то детском смущении отводит взгляд в сторону, словно нашкодивший ребенок. «Нет», — тихо буркнул себе под нос оловолосый парень, краснея от смущения. «Что это вообще было за движение? Ему что, 10 лет? Он в жизни не кусался ни во время тренировок, ни тем более в настоящем бою. Это же так глупо. Да и не планировал он кусать учителя, оно как-то само вышло, словно рефлекс. Я понимаю, что тебе стыдно и все такое, но если загоришься прямо на мне, оттаскаю за короткие патлы по всему подземному городу. Мне уже кожу начинает жечь, т.ц. Да не загорюсь я», — цокнул Сархан, все еще испытывая нарастающее чувство неловкости. И Дергам собирался было усмехнуться, но каким-то шестым чувством ощутил опасность, из-за чего резко перехватил Сархана, перекатился вместе с ним на бок, после чего, используя силовую магию, ногой отпихнул от себя ученика, и очень вовремя. Потому что как только Сархан столкнулся с твердой поверхностью, из него будто импульсом выбило скопившееся пламя, разошедшееся по всей каменной стене. Фарида среагировала быстро, затушив весь огонь с помощью магии, заодно окатив Сархана очередной порцией воды. «Достаточно на сегодня», — закончил тренировку Дергам, поднимаясь на ноги. Посмотрев на названного сына, лишь страдальчески вздохнул, подбирая с пола оставленную на время тренировки длинную накидку и бросая ее чаду с горящими желтыми глазами. «Они теперь навсегда останутся такого цвета. Надо поговорить с Угой и сделать тебе специальную одежду, которую ты не спалишь при очередном возгорании. На тебя столько ткани тратится, что проще выгнать из города и снова объявить мертвым. Бесчувственная тварина, как тебе совесть позволяет говорить мне такое?» — возмутился Сархан, прикрывая наготу накидкой учителя. «Он же не специально сжигает одежду. Ну тебе же совесть позволяет щеголять практически голым перед чужими глазами», — развел руками Дергам, считая, что полностью парировал слова сына. «Да сколько можно?» — не на шутку разъярился Сархан. «Я не специально, ясно? Ну не чувствую я холода от слова совсем. Откуда мне знать, что одежда в очередной раз осыпалась с меня пеплом? Ну-ка туши горящие части тела, все!» Слегка повысил голос Дергам, но судя по паскудской улыбке, в которой расползаются его губы, данная ситуация крайне веселила волшебника. «Сожжешь сейчас еще и мою накидку, голышом пойдешь в свои покои», на что Сархан иступленно взвыл, уже не зная, что делать с этой дурацкой силой, которую вообще контролировать не получается. Стоит хоть чуть-чуть дать волю эмоциям, и все горит пламенем. А Сархан всегда был человеком, богатым на эмоции, не стыдился и не скрывал их. Вот сейчас это и сыграло с ним злую шутку. Он может при необходимости сделать каменную рожу, но это не отменяет того, что у него происходит на душе. А сила, чтоб ее, реагирует как раз на то, что у него на душе, отражая его истинное состояние. Признает, поначалу это действительно было весело, когда они с Анваром и Азой забавлялись с загорающихся волосы ладоней Сархана, но, когда его за какую-то мелкую проказу отчитала Масара, а с него, старательно изображающего покаянный вид, пеплом осыпалась верхняя одежда, было вообще не до смеха. Хотя по тогдашней реакции Дергама этого и не скажешь. Он ржал как пьяный лось. Даже Анвар додумался деликатно промолчать в присутствии госпожи Масары, чтобы не выглядеть совсем конченным. А этот рыжеволосый старпер смеялся как не в себя, периодически выдавливая сквозь хохот неудачник, позорник и развратник. Родительская любовь во всей ее красе. «Ладно, не кипятись, я знаю, что ты не специально, но с твоей одеждой надо что-то решать», — улыбнулся Дергам, подавая сыну руку, чтобы помочь подняться. «Ты сегодня хорошо постарался, прогресс небольшой, но он есть, а это главное. Отдохни, завтра продолжим. Фарида, спасибо за подстраховку. Прости, что отвлекаю тебя от дел. Не стоит, господин Дергам, мне не сложно». Кивнув на прощание, голубоглазый мужчина первым покинул тренировочный зал. В нынешних условиях пришлось привлекать даже целительницу, отрывая ее от собственных дел. В прежнем Альматоране Дергам просто проводил бы тренировку где-то вблизи водоемов и без зазрения совести скидывал бы названного сына в воду при малейших признаках выхода огня из-под контроля. Но сейчас, увы, такой роскоши у них нет. Подобрав с пола небольшой металлический поднос, на котором стояли пара флаконов лечебных снадобий, серебряных банок с заживляющими и обеззараживающими мазями, и несколько чистых повязок, которые за сегодня не пригодились, целительница собиралась покинуть зал вслед за королем войны, но взгляд, который неотрывно следил за ее движениями с момента, как его обладатель остался с ней наедине, заставил остановиться. Повернувшись лицом к Сархану, она ждала, пока тот озвучит причину столь пристального внимания, однако молодой мужчина молчал, скользил взглядом сверху вниз и обратно, чем заставлял Фариду чувствовать неловкость. Почему он смотрит на нее так, и непонятно ведь, что именно скрывается за этим взглядом. «Вы что-то хотели, господин Сархан?» Сохраняя спокойный вид, холодно, ровно настолько, чтобы это выглядело ее обычным тоном, спросила Фарида. «Можно сказать и так», — ответил мужчина, начав подходить к целительнице медленным шагом, при этом выражение его лица было серьезным, без намека на дурачество или что-то подобное. «У тебя новые духи, что?» — спросила Фарида, ничем не выдав своей растерянности столь странным и неожиданным вопросом. «От тебя вкусно пахнет», — пояснил Сархан, остановившись рядом с женщиной. «Хотя это правильнее назвать близко, а не рядом. Даже слишком близко. Раньше не замечал, да и аромат такой вроде знакомый, но вспомнить толком не могу, потому и спросил. Нет, те же, что были всегда». И это правда, Фарида всегда любила лишь один аромат, который уже прочно ассоциировался у всех только с ней. Легкий, ненавязчивый, свежий, с еле уловимыми цветочными нотками. Из чего Сархана вообще заинтересовал ее запах? «Прекратите», — строго бросила целительница, нахмурившись, когда мужчина склонил голову к ее шее, глубже вдыхая аромат. «Хватит меня нюхать, как собака, это неприлично. А что можно делать из приличного?» — шутливо спросил Сархан, все же оторвавшись от шеи Фариды и выпрямившись, но продолжая нависать над женщиной. «Прилично будет отойти минимум на два шага и извиниться за свое странное поведение», неслышно сглотнув, произнесла она. «Что с вами?» Насторожилась Фарида, не понимая столь неожиданной лояльности к себе. «У меня был повод хорошенько подумать над своим поведением», не стал ходить вокруг да около Сархан. «Когда ты, будучи в шаге от смерти, все-таки ускользаешь из ее лап, невольно задумываешься о своей жизни. Что надо было сделать, чего делать определенно не стоило, а также причину многих поступков, и пришли к выводу, что обнюхать меня – это то, что надо обязательно успеть сделать в жизни. Саркастично бросила недовольная Фарида, не впечатленная этой исповедью. Сархан в ответ на это негромко рассмеялся. «Не без этого», – пошутил он. «На самом деле, я думал о том, почему еще с самого детства не мог переносить твою заносчивость, высокомерие и бесящий до трясучки пренебрежительный тон. И искренне считал своим святым долгом выбесить тебя в ответ, чтобы ни один я портил себе нервы. Очень интересная история, господин Сархан, но я лечу тела, а не души», – хмуро произнесла Фарида, делая шаг назад и разворачиваясь, чтобы уйти. «Обратитесь за помощью к кому-то другому», – резко бросила она через плечо. Но такой же резкий ответ получила обратно, только не в виде слов, а действий. Сархан совсем не нежно схватил целительницу за руку чуть выше локтя, и едва ли не толкнул ее к стене, обескуражив таким хамским поведением волшебницу, что легко читалось в широко распахнутых голубых глазах. Фарида вправду была ошеломлена. Какие бы взаимоотношения между ними ни существовали, никогда Сархан не позволял себе грубого действия в сторону главной целительницы. Надоедливые тявканья в ее сторону она в счет не берет, и тот единственный раз, когда он был пьян, а она надавила на память об Интисар тоже. Никогда. Крепче сжав в руках поднос с целебными средствами, готовясь в случае чего использовать его в качестве оружия самозащиты, Фарида неслышно сглотнула. Когда Сархан приблизился к ней вплотную, нависая над обеспокоенной целительницей, она нутром почуяла, что сейчас лучше промолчать и выслушать его. Фарида не знает, что на него нашло, и что сулит ей этот пылающий взгляд желтых глаз, звериных глаз, но она достаточно умна, чтобы не спровоцировать на себя чей-то гнев. Если это, конечно, гнев. «Лечишь тела, значит», — криво улыбнулся Сархан, из-за чего это больше походило на оскал, не сулящий мирной беседы, как и яд в его голосе. 15 лет назад, когда мы всем отрядом остановились в землях Вассага, тоже пришла лечить меня. Не припомню, чтобы я тогда был ранен. Что?» Всеми силами стараясь сохранить невозмутимость, ровным голосом произнесла Фарида, хотя внутри на мгновение ей почудилось, будто сердце пропустило удар. Сархан ведь не говорит о том, о чем она подумала. Он просто не может об этом говорить, не может знать. Знаешь, сила саламандры, как выяснилось, значительно улучшает память, да так, что даже заклинания, воздействующие на разум, теряют свою силу, продолжил лить яд Сархан, подмечая все изменения, происходящие с целительницей. Чуть шире раскрывшиеся глаза, сильнее сжавшиеся на металлическом подносе пальцы, едва участившееся дыхание, даже то, как едва дернулось горло, когда она сглотнула от волнения, которое очень умело пытается скрыть. «Думала, я никогда не узнаю», — практически прошипел молодой мужчина, не зная, чего в нем сейчас больше, злости, обиды, непонимания или другого чувства. «Правильно думала, не узнал бы. Что за чары на тебе тогда были? Вы с ума сошли?» Взяв себя в руки, произнесла Фарида, терпение которой тоже дало трещину. Либо она до конца все отрицает и стоит на своем, либо переживает самый большой позор в своей жизни, что для гордой целительницы равносильно смерти. Что за нападки в мою сторону? Брось, Фарида, хватит изображать из себя святую невинность. Нехорошо усмехнулся Сархан, умиляясь этой жалкой попытке обмануть его. 15 лет водила его за нос, пора бы уже и совесть иметь. Признавайся, сама накладывала чары или кто-то помог? Я, не понимаю, о чем вы говорите, чеканя каждое слово, холодно бросила Фарида, собираясь стоять на своем даже в том случае, если он ее придушить попытается. Немедленно отпустите меня и дайте вернуться к своим делам. В благодарность я попрошу господина Дергама во время ваших тренировок бережнее обращаться с вашей головой, которой вы, несомненно, не раз ударялись, и которую ты с удовольствием бинтовала, норовя прикоснуться ко мне лишний раз. Что за вздор? Не выдержав, вскипела Фарида, позволив себе повысить голос, что бывало крайне редко. Большая часть этих вспышек находилась как раз на совести красноволосого короля войны. Как вы смеете за всю оказанную вам помощь, за все потраченное на одного только вас время и силы, говорить мне такое? Никогда мое целительство не имело под собой иного умысла, кроме помощи раненому и болеющему. Я обманом провела со мной ночь, перебил ее Сархан, заставив целительницу подавиться собственными словами, которые она собиралась сказать дальше. Он прекрасно видел, как сузился зрачок в ее глазах, как немного начала дрожать нижняя губа, когда осознание неизбежности признания настигло ее. «Скажешь, было не так, госпожа целительница?» Шумно сглотнув, Фарида поджала губы и немного опустила голову, разрывая зрительный контакт. «Не так», — глухо, но уверенно произнес женский голос, заставивший Сархана тихо рассмеяться. «И не стыдно главной целительнице Эль-Матарана так бессовестно врать?» — хмыкнул мужчина, наклонившись к ней еще ближе, чтобы его губы оказались возле уха женщины. Из-за такого положения ему пришлось опереться предплечьем о стену за головой Фариды. «В ту ночь я впервые познал женщину, помнил каждое мгновение. Слова, прикосновения, поцелуи, даже то, как собственные дрожащие пальцы запутались в мудреных завязках платья, которое снимал с девушки. Оно было персикового цвета, разрез шел от шеи до поясницы. Представляешь, сколько раз ленты, держащие края платья, переплетались между собой, а я должен был их развязать. Это было непросто сделать, особенно когда невинная, нетронутая никем девушка, пришедшая ко мне, сама дрожит от страха и волнения. Аромат ее духов настолько идентичен твоим, что вы, наверное, воровали их друг у друга. Но как можно помнить такие подробности, и не помнить ни лица той, что была со мной тогда, ни цвета волос и глаз? Магия какая-то, саркастично усмехнулся Сархан, заострив внимание на том, как дернулись женские плечики, когда он упомянул платье и духи. Ох, сколько нервов оно ему тогда попортило. В наступившей тишине было слышно лишь дыхание двоих, каждый из которых старался не потерять над ним контроль. «Как?» — раздался хриплый голос Фариды. Она не хотела признаваться, готова была отнекиваться до последнего, но боги, он запомнил даже то, как было сшито платье, как он мог помнить все настолько подробно. Ведь ей обещали, что имя Фарида, напомнил ей Сархан нетерпящим возражений голосом, чуть отстранившись. «Меня интересует имя». Видя, что целительница не желает выдавать своего пособника, Сархан глубоко вдохнул и выдохнул, стараясь не терять контроль над собой, что было сложнее с каждой секундой. Видя, как женщина вцепилась в свой поднос как в спасательную соломинку, мужчина только быстрее терял терпение. Со второй попытки вырвав из женских рук треклятый поднос, Сархан отставил его в сторону, дабы не создавал препятствия между ними. Препятствие для него, защита для нее. И то в равной степени не нравилось мужчине. «Фарида, я спрашиваю в последний раз, кто тебя скрыл тогда? Не заставляй поступать как мерзавец и прибегать к шантажу твоей репутацией», — пригрозил Сархан. Он, разумеется, никогда не поступил бы так ни при каких обстоятельствах, и сейчас просто блефовал, но надавить на целительницу чем-то надо было. «С. Соломон», — с трудом вымолвила она, чувствуя, что голос вот-вот сорвется, а слезы стыда подступит к глазам. «Он не знал, я ему не сказала зачем». Спросила, нет ли у него в арсенале заклинания, которое могло бы скрыть таким образом, что, оставаясь на виду у всех, никто не узнал бы тебя, даже собственный родитель. Сказала, что мне нужно это для того, чтобы вызнать у местных целителей рецепты для эликсиров, которыми они не желали делиться ни с людьми, ни тем более с женщиной. Соломон не хотел соглашаться, но я смогла убедить его в срочной необходимости этих знаний для сопротивления, а у него как раз было подходящее заклинание, которое он когда-то смог выкрасть из личных покоев своего отца. Он предупредил, что владеет им не в совершенстве, записи в свитках обрывались, и магия должна была действовать только до тех пор, пока на меня не попадет солнечный свет, он рассеивает заклинание. Я добыла необходимые сведения, но у меня оставалось еще много времени до восхода, и я решила использовать эту возможность. «Поэтому ты сбежала еще до восхода солнца?» — понял Сархан, получив ответ на еще один из своих вопросов. «Я не понимаю, столько сложностей. Ради чего? Почему ты не пришла, не знаю. Почему не пришла открыто? Боялась быть отвергнутой. Почему не сказала после? Стыдилась, корила себя за обман, за подлый поступок. Подлый?» — приподнял бровь Сархан. «Я», — прервавшись на мгновение, Фарида сглотнула, непроизвольно обняв себя руками за плечи в жесте самозащиты, проигнорировала твои желания, закрыла глаза на твои чувства, пошла на поводу собственных пороков и обманом заставила тебя разделить ложе с той, с кем быть ты не хотел. За лавиной одолевающих ее чувств, она даже забыла про уважительное обращение, перейдя на фамильярный тон, что как раньше, так и сейчас заботило лишь ее одну. Но если, как говоришь, это ты пошла на поводу собственных пороков, то почему потом вела себя так, словно я семью твою убил?» Совсем растерялся молодой мужчина. «Потому что я опять закрыла глаза на то, что будешь чувствовать ты», — тихо созналась Фарида, низко опустив голову, не в силах смотреть в глаза Сархану. «Мне было проще вести себя с тобой так, чтобы оттолкнуть как можно сильнее, не давая ни намека, ни повода, чтобы даже мысли не возникало, что когда-то я сама пришла к тебе и предложила себя. Зачем ты это сделала? Все это изначально, зачем?» Великая праведная целительница не смогла противостоять похоти. Он хотел разбавить каплей сарказма гнетущую атмосферу, но судя по тому, как Фарида сильнее сжалась, получился прямо противоположный задуманному эффект. «Я знаю, сколько мужчин желали тебя, ты могла выбрать любого и просто ткнуть пальцем, к тебе бы радостно прибежали чуть ли не виляя хвостиком. Прости», — раздался хриплый голос, после которого послышался тихий всхлип, а женщина приложила ко рту ладонь, чтобы хоть как-то заглушить звуки вырвавшегося наружу стыда и позора перед человеком, в глазах которого всегда хотелось иметь вес как личность, и как женщина. «Прости меня, пожалуйста, прости. Я думала, что ты никогда не узнаешь, надеялась на это. Понимаю, насколько это малодушно и несправедливо, но мне было так стыдно за тот обман, что проще было унести его с собой в могилу, нежели рассказать правду». Сархан даже решил, что ему показалось, но второй всхлип убедил его в том, что он не сошел с ума, и целительница Фарида действительно плачет. «Тише, Фарида», — поначалу опешив, произнес Сархан. «Успокойся, не плачь», — мягким тоном заговорил он, мягко обнимая женщину за дрожащие плечи и притягивая ее к себе, чтобы она могла уткнуться ему в грудь, пока он будет успокаивающе гладить ее по спине. «Ну же, ничего плохого не случилось. Эй, ну хватит, это же, хах, ха-ха-ха, боже, какой же это абсурд!» Неожиданно рассмеялся мужчина, сильнее сжав в объятиях нежное тело целительницы. «Что в этом смешного?» — сквозь всхлипы спросила Фарида, потихоньку успокаиваясь в теплых сильных руках. «Говорю, дура ты», — со смешком отвечает Сархан, целуя мягкие бирюзовые волосы, которые находились настолько близко от его губ, что было бы кощунством не воспользоваться предоставленной возможностью. «Мы уже не дети, простыми извинениями не отделаешься. Коли уж совратила невинного меня, то, будь добра, бери ответственность». Целительница так и замерла в том же положении, в котором стояла, боясь даже шелохнуться. «Что?» — не веря в услышанное, переспросила она, искренне веря в то, что доведенный до эмоционального взрыва разум слышит совсем не то, что говорят на самом деле. Уперев одну ладонь в грудь мужчины, Фарида резко отстранилась, чтобы увидеть его лицо и понять, ей сейчас опять почудилось не то, или он правда сказал такое. «Я не понимаю», — еле слышно прошептала целительница, во все глаза смотря на развеселившегося мужчину. «Ты не злишься на меня, не собираешься, не знаю, отомстить, проучить, в смысле, каким образом я должна взять ответственность?» Совсем растерялась Фарида. Такого итога данного разговора она не ожидала. И если она правильно понимает смысл его слов, то значит совсем скоро проснется в своей постели, навсегда запомнив этот прекрасно ужасный сон. «Фарида, не глупи, ты все прекрасно поняла». «Боялась она быть отвергнутой», — фыркнул Сархан. «Я похерил все, во что верил и чего желал, чтобы вытащить тебя из Гануда. Я, по-твоему, ради любого на такое пошел бы? Нравилась ты мне? Не сразу, конечно, понял, только когда взрослее стал. Но бесила ты меня изрядно и с таким энтузиазмом, что я был уверен, когда-нибудь либо убью, либо женюсь на тебе». «Убьешь или женишься?» — с тихим смешком переспросила женщина, чувствуя, как на лицо против воли лезет робкая мечтательная улыбка. «Выбираешь ты», — ответил Сархан, отводя взгляд из-за неуместного детского волнения, в то время как на макушке в волосах непроизвольно пробежала пара маленьких огоньков, тут же исчезнув в прядях. «Смущен ли он?» «Еще как, из-за чего и чувствует себя сейчас глупо. Глупее может быть, только если сейчас после всех этих признаний на нем сгорит одежда, но он очень старался сейчас себя контролировать. Это неправильно. Он взрослый и сильный мужик. Он должен напирать, давить, сводить на нет любое сопротивление, добиваться того, чего хочет сам, а не стоять, как смущенный мальчишка, самым глупым на свете образом прося руки женщины, к которой неровно дышит с детских лет. Боже, с ним впервые разделила ложе его женщина мечта, а до него это только недавно дошло. И вместо того, чтобы разозлиться из-за обмана, почувствовать себя использованным, потребовать справедливости, он лишь судорожно прятал под ладонью расходящиеся в наиглупейшие улыбки губы, краснея до кончиков ушей отнюдь не из-за стыда или чего-то подобного, и мысленно задавался лишь одним вопросом: а возможно ли, что все женщины, с которыми он был, оказались прелестной целительницей, скрытой заклинанием? Он был бы совершенно не против такого расклада. Сархан помнит ту ночь 15 лет назад, как он целовал нежные девичьи плечи, одной рукой оглаживая талию, а другой прижимая к себе спиной деву, поглаживая нежную кожу живота, как тонкие женские пальчики сжимали его волосы на затылке, притягивая ближе к груди, которую он покрывал поцелуями и укусами, в то время как его руки впервые в жизни сжимали округлые бедра, между которыми он расположился. Было смущение, была неуверенность в собственных действиях, да и вообще неуверенность во всем происходящем, стоило ли вообще все это начинать, но сомнения одолевали ровно до тех пор, пока юная девушка сама не подарила ему нежнейший сладкий поцелуй, словно поощряя все его неумелые прикосновения, давая понять, что он не должен делать все один, она тоже постарается для их ночи. «Это что же получается?» Фарида шептала ему тогда, что он – самая сокровенная ее мечта из всех. Фариде он говорил, что она прекраснее луны, светившей им в ту ночь. Из воспоминаний мужчину вырвало прикосновение нежных губ к его щеке, прямо как в детстве, когда он вытащил ее из гонуда. Посмотрев в голубые глаза отстранившейся женщины, он смутился еще больше, не от того, что увидел в них неодобрение, наоборот, полное согласие и поощрение. «Согласна», — раздался тихий, но полный неприкрытой радости женский голос. «Я беру на себя ответственность за поруганную мужскую честь короля войны. Это звучит унизительно», — притворно возмутился Сархан, прикрыв ладонью лицо, чтобы скрыть глупую улыбку и рвущийся наружу радостный смех. «И я, должно быть, совсем пустоголовый, раз радуюсь услышанному», на что услышал тихий смех целительницы, своей женщины, с этой минуты, своей невесты. А в целом это оказалось намного проще сделать, чем он думал, и совершенно не так, как он представлял, какой должна быть правильная свадьба. Нет, разумеется, если делать все как приличные, здравомыслящие и воспитанные люди, он просил бы ее стать его женой совершенно по-другому, в другой обстановке, в другом наряде, другими словами, в присутствии всех необходимых для данной церемонии людей, с дарами в конце концов, и одна только подготовка ко всему этому заставила бы его не раз понервничать, задаться вопросом, стоит ли это все того, а сердце не раз перевернулось бы в груди от осознания грядущих перспектив, обязанностей мужа, в дальнейшем, обязанностей отца, обязанностей опоры и защиты семьи, возложенных на него ожиданий. Но то, как легко и просто все прошло сейчас, да он ведь даже не планировал просить ее руки, просто заболтался и пустил все на самотек, а потом уже понял, что наиглупейшим способом завуалированно просит стать его женой. Как все дошло до этого? Почему не остановил собственный язык? Почему не чувствует сейчас желания все исправить? Почему доволен как индюк услышанным согласием? Почему ни секунды не сомневается в правильности своего поступка? Да потому что я влюбленный идиот. Давно надо было это сделать. Но надо же хоть что-то сделать по-человечески. Именно поэтому Сархан мягко отстраняется от Фариды, после чего подносит к губам ее нежную руку, прикасаясь к тонким пальчикам поцелуем. «Буду должен незабываемый вечер. Как только найду место покрасивее», — улыбнулся молодой мужчина, не отпуская нежной руки. «Ты сильно взволнован?» — с улыбкой спросила Фарида. «Что, на лице все написано?» — недовольно протянул Сархан, скривив губы в разочарованной улыбке. «Вовсе нет, но на моей руке вот-вот останутся ожоги». Резко отойдя на шаг от целительницы и убрав от нее руки, чтобы не навредить, Сархану оставалось только слушать искренний смех своей невесты, забавлявшийся с его реакцией. «То платье», — негромко заговорила Фарида, кусая губы, неуверенная, стоит ли вообще это говорить. Оно снималось через голову, ленты не нужно было развязывать. «Ха-ха-ха, а я думал, у тебя нет чувства юмора». «Я серьезно». Оно снималось одним движением вверх. «Умоляю, скажи, что ты просто пошутила». Время словно начало идти быстрее из-за того, что все были погружены в работу. Уга и Анвара теперь редко можно было найти отдельно друг от друга, оба с головой погрузились в изучение тех аспектов пространственно-временной магии, что были записаны в книге Интисар, дополняя их теми знаниями, что имелись у самих волшебников. Время от времени к ним присоединялись и Дергам с Сарханом, помогая, в силу своих возможностей и знаний, но основной труд так или иначе приходился на плечи маги и короля войны. Теоретически, Альматаран не единственный мир, однако сейчас нужен не абы какой мир, а источником жизни которого является рух. Как найти мир, пригодный для жизни, и проложить к нему путь? Когда-то старейшина Давид смог отыскать путь в измерение Иллилаха, из которого он выкачивал силу. Он использовал свой дар, который был некогда получен от самого отца, позволявший видеть далеко за пределы обычного физического мира. Подобным даром сейчас обладает только Уга, благословленный Соломоном как один из маги. Именно способность видеть, чувствовать и управлять потоками рух поможет им найти не просто область, наполненную рух, а живую землю, пригодную к жизни. Это будет долгий поиск, непростой, и Уга потребуются все его знания, вся концентрация, чтобы отследить потоки рух за пределами Альматарана. Но проблема оставалась другая. Даже если они и найдут этот путь, так или иначе он будет лежать сквозь пространство. Для этого как раз и требовались знания из книги Интисар. Они собираются перенести не одного человека, и даже не сотню, а всех, кто смог выжить, в число которых также входят представители других рас, некоторые из которых габаритами превышают человеческие размеры многократно, из-за чего и портал должен быть большим, способным транспортировать всех. И, конечно, сам портал. Как его создать большим, длительно действующим, стабильным, способным перенести всех безопасности для жизни, чтобы он, к примеру, не разорвался от магического напряжения, похоронив тех, кто совершал в этот момент переход? Что это? — спросил Анвар, в один из многочисленных вечеров сидя с Уга за столом, исписывая бумаги сотнями теорий, планов, схем и магическими формулами. Книга Интисар на данный момент была у зеленоглазого волшебника в руках, который внимательно вчитывался в текст. «Какой-то куб, что-что?» — присоединился Уга, отрываясь от работы. «Какой куб?» Придвинувшись ближе, маги увидел на одной из страниц книги схематичный рисунок чего? Трехслойный куб, исписанный огромным количеством знаков, значение каждого из которых было описано в верхнем углу страницы. Волшебник, рух, тоннель в пространстве, искажение, червоточина, духовный мир, векторный мир, время и много чего еще. Сосредоточенно всматриваясь в схему, Уга непроизвольно провел пальцами по написанному, ощутив легкое покалывание. Эта страница имеет два слоя скрывающего заклинания. Пропустив сквозь страницу очередной заряд магой, из книги потянулись вверх тонкие потоки энергии, которые сформировали полупрозрачную модель куба, разделенного по вертикали на три слоя. Желтый, отображающий духовный мир, в котором нескончаемым потоком текли, словно в реке, рух. Зеленый, испещренный векторными линиями. Голубой, отображающий физический мир. Уга и Анвар вспомнили его. Интисар когда-то сама показывала это всем членам сопротивления, когда маги пытался рассказать всем, что такое рух. Вот только тогда не было красного шарика, скачущего по голубому слою схемы строения мира, а сноски с пояснениями не светились рядом с картой, так же как и магические песочные часы, отмеряющие время. Это схематичное изображение принципа работы пространственно-временной магии. Раздавшийся голос Интисар заставил обоих волшебников вздрогнуть, но в следующее мгновение они поняли, что это лишь магическая запись голоса, словно текст, оставленный в книге, только облеченный в форму голоса, а не букв. Телепортируясь в пределах физического мира, волшебник пропадает в одной точке и появляется в другой буквально за пару мгновений. Параллельно с зачитанным текстом, красный шарик, именуемый волшебником, скачет в пределах синего слоя куба. Однако, если многократно замедлить время, можно отследить механизм перемещения. Исчезая из физического мира, волшебник создает брешь в пространстве, благодаря чему оказывается в векторном слое мира и пребывает в нем настолько ничтожное количество времени, что даже сам не осознает, что происходит. Происходящее в кубе точь-в-точь отображает звучащие слова, а проекция песочных часов показывает, насколько сильно замедляется время. Единственная сорвавшаяся песчинка словно и не стремится падать на дно, застыв где-то на середине пути к нему, медленно-медленно догоняя предыдущую. Появляясь в этом слое, волшебник, можно сказать, прикрепляется к нужному вектору, который, словно мост, переносит его в точку, находящуюся в векторном слое идентично той, что волшебник ставит конечной в физическом мире. Достигая ее, волшебник вновь образует брешь в пространстве, чтобы вернуться в физический мир. Все эти бреши сами затягиваются. В случае порталов, волшебник, создавая брешь в пространстве, можно сказать, удерживает края, не давая им сомкнуться, чтобы брешь не затянулась. Это означает, что закрытие бреши будет уже не самостоятельным процессом, волшебник сам должен проконтролировать этот процесс, закрыв портал и убедившись, что никаких следов не осталось. С одной стороны, порталы безопаснее телепортации, с другой, несут в себе больше скрытой угрозы, которую изначально можно не заметить. Я вернусь к этому позже, когда перейду к собственным наблюдениям. Не сильно ткнув маги в бок, привлекая его внимание, Анвар тихо спросил: «Ты знал об этом?» «Частично», — так же тихо отозвался Уга. «Что-то я тоже слышу впервые». После чего оба вернули внимание к происходящему, внимательно наблюдая за тем, что происходит на магической схеме, стараясь не пропустить ни слова из записи голоса волшебницы. Основная опасность пространственно-временной магии состоит в том, что можно сорваться с заданных направлений. После этих слов возле первого куба появился второй, абсолютно такой же, как и первый. Представим, что второй куб – это другой мир с идентичным строением. Оба волшебника невольно напряглись, полностью обратившись вслух, боясь пропустить малейшую зацепку, способную помочь в их ситуации. Прошу помнить про время. Оно замедлено многократно, а значит и условные перемещения волшебников в жизни происходят в сотни раз быстрее, чем обычное моргание. При ускорении телепортации, а также совершении многократных скачков в пространстве, границы слоев начинают истончаться. Вторя голосу, границы первого куба и вправду начали сначала идти легкой рябью, а потом и вовсе стали становиться прозрачнее, чем было до этого. Когда нарушается граница, а бреши в пространстве не успевают затягиваться в таком ритме, на подобный беспорядок начинает реагировать векторный слой, следствием чего становится то, что волшебник может не зацепиться за нужный вектор. В этом случае, не имея направления, проводника, моста, называйте, как хотите, волшебник застревает в векторном слое мира, где ему не место. Нахождение физического существа там, где ему не место, вызывает ответную реакцию у векторного слоя мира. Это место пытается избавиться от чужака. Уга и Анвар с нарастающим удивлением и неприкрытым интересом смотрели за тем, как красный шарик в самом деле сорвался с вектора и просто остался в векторном слое мира. И не проходит даже пары мгновений, как векторы, возле которых находится красный шарик, начали искривляться, образуя какое-то искажение в пространстве, постепенно приобретающим очертания воронки, в которую красный шарик в дальнейшем и угодил. И как только опознаватель волшебника исчез, воронка закрылась, а искаженные векторы начали возвращать свою привычную форму. Казалось бы, на этом все, если бы Анвар не хлопнул по плечу обескураженного маги, заставляя того обратить внимание на второй куб, в котором из идентичной воронки появилась красный светящийся шарик, которого после появления буквально выплюнуло в физический слой другого мира. И этого было бы достаточно, чтобы Уга и Анвар судорожно взялись за работу, основываясь на знаниях Интисар, но голос волшебницы подсказывал им, что это еще далеко не конец. Другой мир звучит многообещающе, но на деле подобное путешествие может закончиться весьма трагично. Усталый голос волшебницы заставил мужчин нахмуриться, вновь вернув все свое внимание родному голосу. Не в каждом мире энергия является магой, не каждый мир наполнен рух. Вслед за этими словами, желтый слой во втором кубе, отображающий духовную составляющую, окрасился в яркий лазурный цвет, а все рух были заменены на бурный поток хаотичной энергии. Конфликт энергий, каждая из которых питает свой мир, можно просто не пережить. Та, что будет чужеродной, уничтожит горе путешественника, отравит, сожжет саму душу. Не знаю, есть ли в нынешнее время хоть какой-то способ помочь тому, с кем может подобное произойти. Я долго думала над всем этим и решила предположить. Если при нахождении в векторном слое мира может произойти такое, то что ждет того, кто окажется в духовном? Они различаются своей структурой. Если в векторном слое есть только одна составляющая, векторы, то в духовном их как минимум две, рух и поток времени. Наверняка сейчас кто-то подумал о путешествиях во времени. Я права, в голосе волшебницы было отчетливо слышно, что она улыбается. Мне тоже это первым пришло в голову, но, к сожалению, не все так просто, как кажется. Оказавшись в потоке бурной реки, где каждая крохотная капля воды – это какое-то событие в то или иное мгновение существования целого мира, возможно ли найти нужное и вернуться в него? Как по мне, это даже звучит безнадежно. Хотя если бы мне было нечего терять, хах, пустить историю коту под хвост веселья ради, в этом что-то есть, лично я бы, наверное, рискнула. Каменные выражения лиц двух волшебников явно говорили о том, что они думают о том, как понимает Энтисар слово «веселье». Это настолько в ее стиле, что они не удивились бы, сделая она нечто подобное. Анвар по собственному опыту знает, что если предложить волшебнице какую-нибудь сомнительную авантюру, то она высмеет абсурдность затеи, с сарказмом выскажет все, что думает о возможных перспективах, а потом первой же ввяжется во все. Но если быть честными, то Уга и Анвар скучали по этому, и короткие улыбки невольно тронули губы обоих. Ну ладно, шутки в сторону. Именно здесь и вернемся к изначальному разговору. Если повторить весь процесс с перемещениями, но увеличить скорость еще больше, то условный волшебник попадет в духовный слой мира. Вторя словам волшебницы, красный шарик, вновь вернувшись в первый куб, начало стремительно преодолевать расстояние в пределах куба, вновь заставив границы слоев поплыть и истончиться, в итоге прорвавшись в желтый слой. Видели? Да, именно этот момент и заставил меня задуматься. Духовный мир, как и векторный, не терпит присутствия чужаков, и тоже попытается избавиться от физического существа, но, казалось бы, самый простой способ – выкинуть чужака в поток времени, не заботясь о том, в каком промежутке истории он начнется и как может повлиять на события, если это окажется, к примеру, прошлое. Однако, как говорила до этого, в духовном слое мира, в отличие от векторного, две составляющие, а не одна. Пускай рух и время сливаются в единый поток, но начало они берут разное. Соответственно, если от чужака попытается избавиться рух, то моя теория будет выглядеть примерно так. На этом слова смолкли, и все внимание волшебников было устремлено на изменения в магической схеме мира. Сначала появился третий куб, который был точно таким же, как и первый, в желтом слое которого присутствовали рух. Вновь скачки красного шарика в пределах первого куба, позволяющим ему ворваться в желтый слой и замереть там, не в общем потоке рух, а выше, где было свободное пространство с несколькими парящими вне основной стаи рух. И уже в этом слое начало искажаться пространство, но если в зеленом слое векторы словно расходились возле искажения, будто их отталкивало в стороны, то здесь, наоборот, рух хлынули прямиком к искажению, которое захватило красный шарик и исчезло, вернув в духовный слой привычный порядок. А вместе с этим в желтом слое третьего куба начало появляться ответное искажение, к которому также хлынули рух, находившиеся там, словно принимая гостя из открывшейся воронки, и стремительно выталкивая появившийся красный шарик в синий слой, отображающий физическую составляющую. Физические законы, властвующие в векторном слое, практически одинаковы везде. Вновь раздался голос Энтисар. «Я не нарекаю себя экспертом по другим мирам, и все, что тут говорю, лишь теория, но физика – это то, по чьим законам существует природа. Без магического вмешательства, разумеется, эти законы могут отличаться в каждом из миров, к примеру, где-то гравитация сильнее, а где-то слабее, но принципы работы этих законов одинаковые. Из этого можно сделать вывод, что и векторные слои миров работают по одним и тем же принципам. Именно поэтому в случае задержки в векторном слое физического существа, его может выбросить в абсолютно любой мир. Но в духовном слое мира все завязано на природе энергии, а это значит, что выбросить чужака из этого слоя можно лишь вместо с такой же энергией, с тем же источником жизни, с теми же принципами работы. Из духовного слоя, в котором властвует рух, чужака можно отправить только в мир, где в духовном слое также есть рух. Повторюсь, все это лишь теория. К тому же, все это практически невозможно притворить в жизнь. В самом начале я просила обращать внимание на время, насколько оно замедлено. Такие быстрые перемещения возможны только в том случае, если волшебник совершенно теряет контроль над пространственно-временной магией, когда уже не он ею управляет, а она им. И казалось бы, именно сейчас самое время вспомнить про порталы, более стабильную вещь, нежели прямая телепортация. Когда-то мне приходила в голову мысль, что, если создать портал, внутри которого будет открыт еще один портал, а внутри второго открыть третий, внутри третьего, четвертый и так до сотни, а то и тысячи, можно воспроизвести показанную модель работы пространственно-временной магии уже в реальных условиях. Однако есть три «но», которые не позволяют сделать это. Первое. На все это нужно невозможно огромное количество магии. Тело волшебника вряд ли сможет одновременно быть источником энергии и в то же время поддерживать подобный портал. Второе и самое важное «но» – риск разрыва ткани пространства. Создав такой многоярусный портал, мы, по сути, проделаем в ткани пространства сквозную брешь, и мне трудно хотя бы предположить, сколько времени потребуется на то, чтобы она затянулась, даже с условием, что порталы будут правильно закрыты. Тут, конечно же, все упирается в размеры портала. Если создать портал для одного среднестатистического человека, есть шанс, что через несколько месяцев, год, максимум, но брешь затянется. Если же сделать его огромным, представьте сквозную рану. Маленькая, диаметром с половину фаланги указательного пальца, и большая, диаметром с целый палец. Думаю, моя аналогия была понятна всем. С порталами тот же принцип. И, наконец, третье «но». Если все же получится осуществить задуманное, все равно мы оставим за собой проход, которому нужно будет время, чтобы закрыться. Это может занять месяц, год, столетие или даже тысячелетие. Помимо того, что следом могут пройти нежеланные гости, мы еще и дадим возможность другим таким же нежеланным гостям из нежеланных мест пробиться к нам. Ткань пространства будет нарушена, создать в ней очередную брешь будет легче, чем когда-либо. Такое уже было, когда Соломон после победы в войне обнаружил искажение в пространстве, ведущее в другое измерение, через которое Давид, старейшина Давид, черпал силу Иллилаха. Это был настолько большой и сильный разрыв в пространстве, что он не закрылся сразу после смерти заклинателя, а продолжил существовать в полностью стабильном состоянии до тех пор, пока Соломон насильно не запечатал его с помощью отцовского посоха. Однако запечатать не то же самое, что закрыть. Мне всегда было трудно донести эту простую истину до остальных. Ты словно наложил повязку на рану. Кровь больше не идет. Да, рана закрыта защитным слоем. Да, но рана ведь все равно есть. И она заживает. Там, под повязкой. Заживает, но она пока еще есть. Тем более со временем повязка стареет и уже не так плотно закрывает рану. А в дальнейшем она и вовсе может размотаться и упасть. Думаю, и эту мою аналогию некоторые поняли. Иногда мое красноречие удивляет меня саму. Хах, милая шутка, но волшебники не были настроены разделить это веселье. У Гаянвару было о чем подумать, а судя по хмурым выражениям лиц, думы их посещали отнюдь не радостные. Запечатать – не то же самое, что закрыть. Так значит, угроза по-прежнему существует и будет существовать еще долгие годы. Пускай прямо сейчас ничего не случится, но осознание того, что это не навсегда, больно кольнуло обоих. А они ведь думали, что благодаря Соломону хотя бы одной напастью в их жизнях стало меньше. Осознавая столь нерадостные перспективы, вновь раздался голос Энтисар. Невольно я задумывалась о том, как нивелировать такие последствия. Ведь последствия – это единственный минус подобного открытия в магии. Не знаю, насколько действенным это будет, но если чисто теоретически предположить, о, Уга узнает эту интонацию в голосе волшебницы, чисто теоретически предположить, означает, что Энтисар уже продумала многое, если не все, наперед, и частично взялась за дело. Эту смесь восторга, предвкушения, заинтересованности на грани содержимостью, невозможно не услышать в ее голосе. Начертания и артефакты, с воодушевлением продолжил записанный голос волшебницы. Зря многие пренебрежительно относятся к такому виду магии, как начертание. Немного примитивно, согласно, им пользовались во времена первых волшебников, когда магия только зарождалась, но ведь работала безотказно. Надо просто правильно чертить знаки и использовать скрывающие заклинания, чтобы все не выглядело слишком очевидным. Также понадобятся артефакты. Не знаю, насколько разумно будет это назвать вратами, но это было бы идеальным описанием, или можно назвать аркой. В общем, неважно как это будет называться, суть в том, чтобы нанести на поверхность магические формулы, нанести их с помощью начертания для большей стабильности, а не просто наложить сверху невидимую формулу, которая может разорваться, стоит чему-то пойти не так, а что-то всегда пойдет не по плану. Это какой-то неоспоримый закон мироздания, который я наблюдаю в течение всей жизни. А если площадь будет позволять, то помимо магических формул для открытия портала, нанести можно будет и заклинание, стабилизирующее магическое давление, и заклинание поддержки, и заклинание укрепления, чтобы сам механизм не разорвало от напряжения, да какие угодно заклинания любого назначения. И если постараться, Туда же можно добавить магические формулы, которые превратят эти врата в хранилище магов. Это избавит от одной из проблем. Волшебнику не придется самому поддерживать открытый портал или в одиночку вливать в него силы. Именно в этом случае разумнее будет довериться артефакту. Начертание магических формул будет непростым, не отрицаю, но это хотя бы выполнимо. И если те, кто меня сейчас слушают, сторонники безопасности точно знают, куда хотят попасть, то можно пойти еще дальше и добавить к общей вязи начерченных магических формул еще и направляющую, чтобы портал открылся не абы куда, а в четко поставленную точку. Это нивелирует многие опасности при прохождении через духовный слой мира. Правда, надо еще правильно обозначить эту точку. Очевидно, что там не широту и долготу придется указывать, но это потом. Буду честна, этот момент я еще не продумала, но может быть когда-нибудь потом. Но по предварительным наметкам, мы сможем использовать духовный слой мира в качестве моста, как в случае с векторами. Есть начальная точка, есть конечная точка, линия, соединяющая их, пролегает через духовный слой мира, доступ к которому мы приобретем с помощью многоярусного портала. Идеально. По-моему, это проще щелчка пальцами. Анвар неслышно хмыкнул, прикрыв ладонью глаза. Ничего не понятно, ничего не проверено, ничего не продумано. Идеальный план, по мнению Интисар, а главное простой, как щелчок пальцами. Ха-ах, раздался усталый выдох Интисар, словно она почувствовала саркастичный настрой названного брата. Задумка, конечно, такая себе. Много чего нужно додумать, доработать еще на этапе теории, и сейчас все, что я сказала, больше похоже на мечту, нежели на дельную мысль. Но возможно когда-нибудь, когда этот вопрос будет хорошо исследован, проверен, притворен в жизнь, когда-нибудь все мои россказни сослужат кому-нибудь хорошую службу. Катастроф в истории было слишком много, чтобы не ожидать очередную в будущем. Может не мне, но волшебникам другой эпохи эти знания окажутся существенным подспорьем. А пока у меня самой еще есть время, я попробую втянуть во все это одного гениального волшебника, которому нет равных ни в создании артефактов, ни в магии как таковой. Он-то наверняка сможет собрать всю эту информацию в один комок и придать ей более логичный вид. Наверное, только он и сможет. Эх, и ведь знаю, что добрый, поможет, даже несмотря на то, что мы недавно. Все, хватит. Если появится что-то новое, перепишу концовку, надо только не забыть. Голос волшебницы затих, все схемы плавно растворились в воздухе, запись закончилась. Анвар молчал, ему было, о чем подумать. Но одно он знал наверняка, его названная сестра, прирожденный волшебник, талант, которому требовалось чуть больше времени, чтобы раскрыться полностью. К сожалению, времени ей не было даровано, но даже так она попыталась оставить что-то после себя, чтобы помочь тем, кто будет жить после нее. Знания волшебницы было непросто добыть, это правда, но эти знания стоили тех трудностей, что стояли на пути к ним. Все-таки тайны пространственно-временной магии – это не поимка волшебной птицы, тут можно и попотеть ради результата. Переведя взгляд на притихшего маги, король войны собрался было спросить, что он думает по поводу всего услышанного, но опешил, увидев на лице Уга выражение мрачной решимости. Ладони маги сжимали ткань собственных шаровар на коленях, губы воинственно поджаты, а взгляд, устремленный прямо перед собой, был тверд. Ни капли сомнений или терзаний в этих глазах сейчас не было, наоборот, какая-то излишняя уверенность, ввергающая в трепет и легкий страх.